Часть 2. Михаил и Митенька. Митенька. «А вы бы поосторожнее, батюшка! Вы его того! Побаивайтесь!» Михаил. «Этого зайца бояться?» Митенька. «Бывает, сударь, что и зайцы бесятся!» Михаил. «Угу. Бешеный заяц!» Глядя в сад. «А что это он все по книжке зубрит?» Митенька. «Немецкие вокабулы!» «Der Himmel ist blau, der Baum ist grün». По-немецки учится. Михаил. «Зачем?» Митенька. «Для жены. Гегеля с нею будет читать». Михаил. «Ах, дурак!» Берет книжку и ложится на канапе. «Семка, трубку!» Митенька. «Что ж вы читать изволите, Михаил Александрович? Гегеля?» Михаил. «Нет, Шеллинга». Митенька. «Что же именно?» Михаил. «По-немецки, не поймете, Митенька. Ну, все равно, хоть титул скажите». Михаил. «System des Transcendentalen Idealismus». Митенька. «А по-русски как?» Михаил. «Система трансцендентального идеализма». Семка с трубкою. Подает Михаилу и уходит. Митенька. «Тран-тен-ден». «Тьфу! Язык обломаешь!» «М-да-с! Темна вода в облацах». «Эх, ма, Михаил Александрович, испортили вас немцы, сглазили. Дер химель ист бляу, дер баум ист грюн. Зелено дерево? Зелено, Мишенька, а?» Михаил. «Отстаньте, Митенька». «Скажите, и отстану. Зелено?» Михаил. «Ну, зелено». Митенька. «А дер химель ист бляу, небо синё?» Михаил. «Синё». Митенька. «А носик у меня?» Михаил. «А носик у вас, Митенька, красненький». Митенька. «Скажите, пожалуйста, все цвета различают? А я думал, только черное по белому». Михаил. «Это вы про что?» Подумав. «А, насчет спекулятивности? А ведь вы, Прокатилов, не глупы. У вас тоже натура спекулятивная, только объективного наполнителя не достает». Митенька. «Мое наполнение, сударь, водочкой. За ваше здоровье!» Играет на гитаре и поет. «О, дайте мне кинжал и яд, мои друзья, мои злодеи! Я понял, понял, жизнь и ад, мне сердце высосали змеи!» Михаил. Черное по белому. «Право, не глупо. И охота вам, Митенька, шута валять. Да еще у этого дурака Дьякова!» Митенька. «А чем же прикажете быть? В России только и есть что шуты да холопы. В холопы не желаю, но вот в шуты и попал». «Да будто и вы, сударь, шутить не изволите. Все разумное, как бишь». «Это по-вашему, по Гегелю?» Михаил. «Все разумное действительно. Все действительное разумно». Митенька. «Вот-вот, оно самое. Позвольте, однако, спросить, почему же на свете все благородное страждает, а одни скоты блаженствуют?» «Эх, ма! Собрать бы всех честных людей да такую шутку удрать, чтоб небо в овчинку показалось мерзавцам». Михаил. «У вас, Митенька, хаотическое брожение элементов. Хорошая субстанция, но скверное определение». Митенька. «А вам-то самим будто не хочется?» Михаил. «Чего?» Митенька. «Да вот этого самого. Взять все за хвост и стряхнуть к черту». Из сада через балкон вбегают в комнату Ксандра и Душенька. Запыхавшаяся, раскрасневшаяся, растрепанная, хохочущая.